Глава вторая. Братья привезли прибор в управление и установили его в операционном зале. Это было одно из немногих мест, где педантично хранились традиции старины. Все здесь поражало древней примитивностью. И самосветящиеся стены, и щиты со схемами, и стереоэкраны связи с городами на других солнечных планетах, и допотопные пластиковые диваны. Порывистый Генрих, забывший, что здесь нет силовых стульев, появлявшихся в момент, когда в них возникала нужда, немедленно растянулся на полу. Он поворчал, что не понимает, как жили предки. Они были, очевидно, рабами вещей, не то что лечь, но и сесть не могли, если поблизости не имелось специальных приспособлений. Точно в назначенное время явилась проверочная комиссия. Почти все были членами Большого Совета. И возглавлял ее Альберт Боячек. У Роя несколько отлегло от души. Президент Академии наук хорошо относился к братьям. О Генрихе можно было даже сказать, что он любимец Боячика. «Начнем, друзья», — предложил Боячик. Розыскной прибор подключили к третьему щиту. Всего щитов было 5. Они полукругом охватывали центральный пульт, тоже древнее устройство. Первый щит вмещал интеграторы общественного здоровья. На втором размещались уровнемеры наличного общественного счастья. Третий показывал развитие человеческого благополучия с начала истории человечества. А четвертый суммировал положение на других планетах, заселенных людьми и звездными их друзьями. Этот щит был поновее, и показатели можно было бы изображать не такими архаическими приборами, как самописцы и автоматические интеграторы. Но Большой Совет и тут не пожелал нарушать традиции. А на пятом щите красовался экран общественного пси-поля. Это был регистратор суммарного творческого потенциала общества, механизм, разработанный самим Боячиком. Генрих подошел было к этому щиту, но Боячик показал на второй и третий. «Нас прежде всего интересует, что мешает подъему общественного благополучия», — сказал президент. «Подъем и падение творческого духа — явления столь сложные, что пока нет нужды вручать их исследования приборам». У третьего щита розыскной прибор вел себя отлично. Ему задали первобытную историю, период Древнего Рима по всем годам римской истории. Прибор с большой точностью перечислил причины, препятствовавшие в те годы общественному благополучию. Малую экономическую эффективность рабовладельческого строя, войны с соседями Рима, борьбу за власть в правящей верхушке, религиозные суеверия, неурожаи, болезни, стихийные бедствия. Члены комиссии только кивали головами, когда розыскной прибор выпечатывал на выходной ленте свои комментарии для каждого года римской истории. Боячик сделал знак, чтобы прибор передвинули ко второму счету. Рой вздохнул. Регистраторы наличного общественного счастья показывали такой ровный уровень, что поисковым лучам прибора не за что было уцепиться. И он был сконструирован вовсе не для таких случаев. Он по расчету исследовал особые события, нарушения и выпадения из норм, поэтому братья и назвали его розыскным, а не оценочным. Рой в унынии уже предвидел провал. Но Боячик неожиданно остался доволен и теми маловразумительными пояснениями, какими прибор сопроводил кривую имеющегося общественного благополучия. «Великолепный механизм», — сердечно сказал Боячик братьям. Меня просто взволновала показанная им высокая энтропичность общественного счастья. — Высокая энтропичность? Я правильно понял? — с опаской переспросил Рой. — Именно высокая энтропичность. Счастье в современном обществе — категория сугубо энтропическая. Ибо счастье, как и энтропия, не может уменьшаться, но только расти. Сумма человечности и благополучия этих главных компонентов нашего социального счастья непрерывно увеличивается. Наша эпоха полностью исключает такие антигуманистические энтропии, как голод, эпидемии, войны, которые столь часто были в прошлом. И этому основному требованию энтропичности счастья ваше изобретение удовлетворяет полностью. Вот как, я очень рад, ошеломленно сказал Генрих. Остальные члены комиссии единодушно присоединились к поздравлению президента Академии наук. «Можно ли считать, что розыскной прибор экзамен выдержал?» — осторожно поинтересовался Рой. «Можно», — ответил Боячик. «А в связи с этим поговорим о практическом применении вашего аппарата. Вы назвали его розыскным и предназначаете для обнаружения преступлений и явлений, нарушающих общественное и личное благополучие, — поспешно добавил Рой. Ему не понравилось сомнение, вдруг зазвучавшее в вопросе президента. — Второй лучше, — сказал боячик. Но дело в том, что преступления в нашем обществе давно уже не совершаются. Мы хотим предложить вам иную специализацию изобретения. Мы хотели бы, чтобы вы занялись обратной проблемой — разысканием возможностей увеличивать счастье. Это осуществимо? Рой быстро взглянул на Генриха. Генрих молчаливо развел руками. Рой уверенно сказал: «Ничего трудного нет. Переменим знак минус на знак плюс в программах. Только и всего. А тогда мы присваиваем вашему аппарату официальное название «Машина счастья» и просим немедленно приступить к практической работе. Задание будет такое. На планете Дельта-2 в системе Капеллы нарушены социальные энтропические законы. Нас тревожит, что в человеческой колонии на этой планете уже два поколения не растет сумма счастья. Подъем благосостояния и душевного довольства вызывается там исключительно притоком переселенцев и командированных с Земли. А сами аборигены застыли на раз достигнутом уровне. — А каков этот уровень? — осторожно поинтересовался Рой. — Я хочу сказать, не подошел ли он к максимальному. Боячик не дал Рою договорить. Предела для счастья, как и для горя, не существует. Пути совершенствования беспредельны, как и дороги деградации. Таков основной закон социальной энтропии. Разница лишь в том, что в прогрессивном обществе энтропично счастье, а в гибнущем в образе общественной энтропии выступает горе. Вы уловили разницу? Завтра на специальном сверхсветовом звездолете ваш аппарат и вы будете направлены на Дельту-2, чтобы восстановить там здоровую энтропичность счастья. Желаю успеха. Когда братья возвратились в свой институт, Генрих долго ходил по лаборатории. Рой молчал. — В кого они нас превращают? — сказал Генрих, останавливаясь перед братом. — На какую дорогу мы вступили? — Дороги изобретательства темны, — задумчиво сказал Рой. — Пошагаем немного и по этой тропке.